Был я на устье, а мне говорят, ночами Прошка в шурфе выбирает спай. Золотишко там верно хорошее. Решил взять его с поличным и, не заезжая в поселок, прямо на разведочную линию. И что ты думаешь? Оказалось, все это подстроенным. Пока я ждал его на 27-м, он спокойно мыл у меня под самым окном на 13-м. Он показал на шурф рядом с его домиком. Ну не сукин ли сын? Разве его золото интересовало? Ничего подобного. Все это только для того, чтобы позабавить таежников. Вернулся Космачев и начал подсмеиваться над парнями. «Передадите вы мою телеграмку или пустить по торбасному радио?» «Тут передашь!» – простонал Николай и швырнул головку заломанного болта. «Ни сверла, ни мечиков, чем делать? Так можно возиться еще год!» И он схватился за голову. «Чудак, ну чего же ты молчал? Давно бы свел вас с Сологубом. У него не только инструменты, а даже запасные части». «Сологуб? А кто это такой?» «На участке Борискин экскаватор видал? Там он и работает машинистом». Юрий услышал об экскаваторе и заглянул в комнату. «Кстати, я давно хотел расспросить, откуда он тут появился, когда простой движок не доставишь?» «С Аляски. Его привез Сологуб. Пока по северному побережью торговали американцы, отдельные шхуны поднимались по Колыме до Сенчана. Там и сейчас еще стоит закрытый склад торговой фирмы Свенсон. Сологуб как-то проведал про колымское золото и решил попытать счастье. До этого он лет 10 бродяжничал по Аляске и горное дело знал. Он купил экскаватор, котлы, движок, динамо, палатки и всевозможные инструменты. Нашел себе напарника, тоже поляка. Тот, что работает у него теперь кочегаром, Адам. Видели? Усатый, как таракан. Вот они договорились с капитаном какой-то шхуны и прикатили на усть Средникан. Там собрали машину и своим ходом до Борискина. Так и остались. «Предлагали им выехать, отказались тут же», — вставил Фалько. «Верно, выезжать не захотели», — подтвердил Космачев. «Чего, мол, нам еще искать? Есть постоянная работа, платят хорошо, есть уже и приятели, да и родина Польша отсюда куда ближе, чем от Аляски». «Что, Юрка, давай познакомимся. Глядишь, чем черт не шутит, помогут?» Николай сразу повеселел. «Познакомиться можно, а просить помочь как-нибудь управимся сами», — упрямо заявил Юрий и вышел. Голубое небо выцвело, лес пожелтел, а сопки запестрели красочными клиньями. Только пушистый стланник вечно зеленым венчиком опоясывал их голые вершины. Наутро намечался пуск радиостанции. Парни волновались. Это была их первая самостоятельная работа, да и для беспокойства было достаточно оснований. Подмоченные приборы вызывали недоверие. Проверить отремонтированную аппаратуру не представлялось возможным. Рассвет едва пробивался на востоке, когда Колосов подготовил к пуску движок. Оставалось заполнить систему охлаждения. Он взял ведро и пошел к речке. Над головой скользнула большая тень птицы и слилась с темным берегом. Сразу же надрывно загорланила кряква. На болотах откликнулся клактун, жалобно свистнула шелохвость, и тайга наполнилась волнующими звуками томительного ожидания восхода. Колосов спустился с берега. Высоко в небе, беспокойно перекликаясь, летела к Колыме стая гусей. Над кустарником то и дело, свистя крыльями, проносились утки. Юрию взгрустнулось. Захотелось полететь за этими птицами в родные места. «Валя! Где она? Что с ней? Помнит или забыла?» Он закрыл глаза. Вспомнилось прощание. В верховьях реки затрубил сахатый. Казалось, что одинокий путник зовет на помощь, и сопки, издеваясь над его несчастьем, с хохотом разбрасывают по тайге эти призывные грустные звуки. Колосов с грохотом опустил в речку ведро. На канибазе хлопнули двери, донеслись голоса. Поселок просыпался, нужно было спешить. Он зачерпнул воду и вернулся на станцию. Николай нервничал.